признался он себе, а от этого не могу. Есин быстро отхлебнул холодный чай. Конечно, бьет баклуши. Какой это делегат, погодите, сейчас вспомню. А, вспомнил. Григорий Адамович говорил мне, что на пути мужика к помещичьей земле стоит шериф, ну как это, староста, исправник, уездной власти, банк, отсутствие банка. А достал он, допустим, денег, так помещик в Ницце отдыхает, а срок сева проходит, вот вам и недород, вот вам и революция. А если бы вы открыли широкую сеть посреднических контор, тогда все бы переменилось. Кстати, поддержите мою кандидатуру как автора проекта для России, Эндрю. Я перезнакомлюсь со всеми вашими эсдеками, кадетами, эсерами. Я смогу вам помочь по всем линиям. Неплохая идея, а? Вы получите процент с оборота. Мы распространим акции Yesin Developing Corporation for Russia. А? Хорошая идея, обсудим, согласился Глазов, представив сразу же, как Есина с эдакой-то идеей встретят в северной столице. Но мы с вами отвлеклись, Майку. Давайте-ка по порядку воспроизведите, кто с какими предложениями выступал, в чем пик разногласий. Я же просил вас об этом. Эндрю, если вы хотите получить бесплатный совет, я вам его даю. Забудьте этих наивных, беспомощных, одержимых людей. Забудьте. Они не представляют никакой опасности. Верьте моему опыту. Я как-то взялся поставлять зеркала для компании по производству лифтов. Погодите с лифтами, Мишенька, погодите. Вы сердитесь? На что, мой бог? Эндрю, вам больше никто не поставляет информацию? Ответьте правду. Вполне может быть, что мой конкурент работает нечестно, ставит на повышение. А там не на кого ставить. Если я их не могу понять, я культурный человек, то как их поймут рабочие, о которых они спорят? Ну? Вы подумайте только, у них в Нью-Йорке есть своя рабочая партия, тоже шумят, и что? Кому они мешают? Говорят себе, и ладно. Если в унисон дудеть, оглохнешь от тишины. Надо, чтобы был комарий писк, тогда все по-настоящему слышно. Пусть себе шумят. Отчего вы боитесь позволить им шуметь? У вас шумят, а у нас помещиков жгут. И будут жечь, если не организуете посредническую службу. Хоть как-то надо $1000 оправдать, устало подумал Глазов. Деньги немалые, по моей просьбе дали, а его болтовню к отчету не подошьешь. Есин нажал кнопку большого, сделанного в форме головы негра звонка, вызвал горничную, спросил чаю и сливок, обернулся к Глазову. Может, покутим, а? Тут прекрасное розовое варенье и торт. Я подсчитал, всего $2.43. Там это стоит 6. Конечно, заказывайте, — ответил Глазов, не поднимая затяжелевших век. Менялась погода, небо заволокло тучами низкими, изнутри черными. Затылок потому ломило нестерпимо, отдавало в глаза. «Здесь жизнь значительно дешевле», — продолжал Есин. «Хлеб примерно на 2 цента за фунт? Ну что вы, за 10 фунтов? Вы и такие мелочи высчитываете. Такая мелочь даст экономию бюджета семьи из 5 человек за год в $12.06, а это деньги, Эндрю». И Глазов вдруг понял Есина. Раньше-то ошибался, себя переоценивал. «Слушайте, Майкл, — сказал Глазов, — $100 у них деньги? Там и цент деньги, Эндрю, — сухо ответил Есин. А в чем дело? Есть предложение? Я хочу попробовать одну посредническую операцию. Каков объем сделки? $100. Это не сделка. Тогда отменяется, — вздохнул Глазов. Но тем не менее $100 — это деньги. Сразу же отработал Есин. Они могут стать основой для посреднической операции. «Мне предлагают $100 за 5 страниц». «Воровать эти страницы не надо?» Деловито осведомился Есин. «Нет, тот человек, посредником которого я думаю стать, выплатит $100 за фамилии, клички, имена, места рождения, краткую характеристику ряды делегатов съезда. «Сколько вы дадите мне, если я приготовлю эти 5 страниц?» Глазов удивился. «То есть?» «Я же сказал. $100». «Если вы так думаете посредничать, Эндрю, тогда Россия погибнет. Вы должны просить у посредника 300, мне из этой суммы уплатить 150, 125 положить в банк, а на остальные устроить партии, где соберутся нужные для дела люди. Причем вы вправе попросить и у меня $8, потому что я, возможно, заимею хорошее знакомство. Возможно, и нет, но надо уметь рисковать. Плачу $8. Хотите наличными или выписать чек?» Его превосходительству Э. И. Вуичу, директору департамента полиции. «Милостивый государь Эммануил Иванович, работа, проводимая мною в Стокгольме, дает свои благие плоды. Путем довольно сложной и весьма дорогостоящей комбинации мне удалось получить чрезвычайно важный для всей нашей дальнейшей деятельности список ведущих делегатов 4-го съезда РСДРП. Это, несомненно, позволит нам усилить столь необходимую для борьбы с революцией активность. Привожу список ряда делегатов на благоусмотрение вашего превосходительства, и смею полагать, что вы не примените дать указание 7-му делопроизводству озадачить охранное отделение империи установлением всех подлинных имен и фамилий государственных преступников, собравшихся ныне в Стокгольме. Писатель Григорий Адамович. Родился 10 октября 1879 года в деревне Рацевуга Варшавской губернии. Сын аптекаря Александра Адамовича. Роста ниже среднего, волосы черные, довольно длинные, борода не широкая, рыжая, глаза голубые, носит пенсне. Адвокат Семен Алексеевич Сабуров. Инженер Винтер Леонид Борисович, рожден в Баку, роста среднего, владеет немецким и французским языками. Предположительно, под этой фамилией выступает здесь государственный преступник Красин. Сотрудник журнала «Колокол» Антон Винницкий. 18 апреля 1880 года рождения. Сын умершего бухгалтера из Люблина Казимежа Винницкого и жены его Матильды. Роста выше среднего, шея длинная, с выдающимся адамовым яблоком. Климент Ефремович Беков, рабочий из Луганска.